Али подавил невольный вздох. Все-таки, несмотря на некоторый перебор в стиле, Фариде была чертовски хорошенькой. И годы ее не брали. Этим заезжим белобрысым шлюшкам до нее как порошковой шипучки до натурального сока. И чего ему не хватало, старому кобелю? Понятия не имею. После того, как появилась железная леди, он стал позволять себе некоторые отлучки. «Какая еще леди?» Али прямо-таки ощутил, как напряглась собеседница. Даже глаза из ясной лазури превратились в пару предгрозовых облачков. «Ты еще не в курсе?» — удивился бармен. «Тогда держись крепче, не то упадешь. Лучше пересядь на стул со спинкой». К нам пожаловала единственная и неповторимая совладелица отеля. «Помнишь Надежду?» «Конечно», — кивнула Фариде, доставая из сумки сигареты. «Но ведь она умерла». «Приехала ее дочь». Женщина несколько раз щелкнула зажигалкой. На кукольном личике появилось выражение растерянности и озабоченности. «Она молода?» «Впрочем, разумеется. Сколько ей? 20?» 22. — успокоил Али. — Красиво? Похоже на мать? — Вовсе нет. Ничего общего. Классический гадкий утенок. В конце сказки он превратился в белого лебедя. — Как ты думаешь, Асим и она? Ну, ты понимаешь? Последние слова она произнесла хриплым полушепотом, болезненно покривив ярко накрашенные дрогнувшие губы. «Я спрашиваю тебя, потому что ты не болтаешь лишнего». «Нет, босс кто угодно, но не извращенец. По-моему, она его здорово достала». «Она что, совсем некрасива?» «Дело не в этом», — хмыкнул Али. «Просто она мало похожа на женщину, по крайней мере, в нашем понимании. Плюс скверный характер». «Бедолага, босс. Думаю, у него прибавилось седых волос. Один день рядом с ней я приравнял бы к месяцу. Возможно, ты и сама будешь иметь удовольствие лицезреть госпожу Нину. Наверняка принцесса где-нибудь поблизости и дрючит подданных». «Почему он не прикажет ей убираться?» Искренне изумилась Фариде, слушавшая бармена с широко распахнутыми глазами и приоткрытым ртом. «Приказать?» — Али рассмеялся. «Дорогая моя Фариде, вот бы посмотреть на того, кто попробует отдать приказ мамзель Нине. Лично я бы не рискнул, даже будь я самим президентом. Теперь понятно, почему вы ее зовете. Железная леди?» Али рассмеялся. «С легкой руки османа. Однажды вечерком в кокос забрел пожилой англичанин. Пропустил пару рюмок и давай крыть Мэгги Тэтчер. Чем-то она ему досадила в старые времена». «Как я вас понимаю», — сказал осман, — «у нас теперь тоже есть собственная леди». Фариде громко расхохоталась. «Ладно», — сказала она, отсмеявшись, — «пойду поброжу по саду». Все-таки потрясающим парнем был наш Алекс. Возвести на камнях и песке такой оазис. Чертовски его жаль. «Не вздумай поведать о своих чувствах милой маленькой хозяйке», — предупредил Али. «Иначе вы вряд ли и поладите». «А-а-а, вот и их высочество». Пицца по мановению ока исчезла под стойкой, а Али тотчас надел проникновенно любезное лицо бармена при исполнении. Нина и впрямь шла в бар, но вовсе не с целью инспекторской проверки. Просто у нее здорово пересохло в горле. Утро выдалось не из легких. Около 9 позвонил Асим и раздраженно сообщил, что попал в небольшую аварию. «Ты ранен?» — — вскрикнула Нина, ощутив вдруг такую ватную слабость, тысячи морозных игл, вонзившуюся в колени, что непроизвольно оперлась рукой о край стола, боясь потерять равновесие. — Да нет, все нормально, — отозвался Асим. По голосу чувствовалось, что он крайне зол. «Просто эти русские уроды на прокатной машине долбанули меня взад. Теперь разбираюсь со страховыми агентами. Буду, как только освобожусь. Справишься?» «Не беспокойся», — выдохнула Нина. «Эй», — сказал Асим уже извиняющимся тоном, «я не имел в виду ничего плохого, когда говорил о русских. Я вовсе не обиделась. Те, кто покупает права и ездит черти как, действительно уроды. Я бы еще похлеще выразилась». «Не стоит», — хмыкнул Асим. «Молодым леди это не к лицу. До скорого». «Я сама знаю, что мне к лицу, а что нет», — проворчала Нина выключенные трубки. Она рассердилась на себя за то, что так глупо разволновалась из-за партнера. «Если ты будешь принимать все так близко к сердцу, то станешь не деловой женщиной, как того желаешь, а истеричкой и психопаткой, и тебе нельзя будет доверить не то, что отель, общественный туалет». Сделав такое внушение самой себе, Нина решительно отправилась на службу. Тотчас, как специально, свалилась очередная неприятность. Потек один из холодильников, о чем ей незамедлительно доложили. Впрочем, буквально через 10 минут приехали из сервиса. Тут молодую хозяйку подкараулила новая досада. Мастера говорили исключительно по-турецки. Это обстоятельство никак не отразилось на качестве их работы, но нанесло очередной болезненный укол Нининому самолюбию. Ей и так казалось, что все кругом наблюдают за ней, как за подопытным кроликом. Справится или нет эта соплячка? Возможно, никто так вовсе не думал, а все эти фантазии были плодом ее излишней мнительности. Но Нина твердо решила приняться за изучение турецкого, тем более что ее ненависть к этой стране постепенно сконцентрировалась лишь на двух именах — Селами Аванди и Надежда. Она не могла испытывать прежнюю неприязнь к морю, будто извинявшемуся перед ней за прошлое одиноким шорохом волн, к мохнатым горам, к тысячелетним пещерам, напоминающим о бренности всего сущего, к земле, где жил Асим. Это было бы несправедливо после всего, что он сделал для Нины и что продолжал делать. Все равно, что ненавидеть Германию за то, что наряду с Гёте, Шиллером и Бетховеном она породила Гитлера. Просто глупо. Разобравшись с холодильником, мастера укатили. А у Нины, видимо, от проклятой жары разболелась голова и пересохла во рту. Мысленно кляня столь любимой туристами зной, она побрела в бар, взяла у Али бутылку минералки и принялась жадно пить, не обращая ни малейшего внимания на то, что вода, изредка попадая мимо губ, лениво капает на простенькую футболку. Косынка съехала с головы, взъерошив непослушные волосы, но Нине было наплевать и на это. Единственным, что привлекло ее внимание, было присутствие вульгарной раскрашенной дамочки в непотребном одеянии, минуту назад мило беседовавшей с барменом, а теперь усевшаяся за соседний столик и украдкой бросавшей на Нину взгляды из-под взбитой челки. Неужели девица по вызову? Этого еще не хватало. Нина не позволит превратить отель в бордель, даже если это сулит баснословную прибыль. Надо будет серьезно переговорить с Асимом. Дальнейший ход мыслей прервала сама дамочка со словами «Вы позволите?» Бесцеремонно переставившая свой бокал на Нинин столик, Нина промолчала. Любая девочка с Тверской, обладающая хоть каплей мозгов, поняла бы абсолютную неуместность этой выходки и с извинениями убралась прочь. Нахальству этой штучки позавидовал бы продавец таймшеров. «Значит, вы приехали из России?» Она ослепительно улыбнулась. «Голливуд померк». Вопреки Нининому ожиданию, английские дамочки был не так уж плох. «У меня сейчас муж в Москве. По делам бизнеса. В новостях передают, там сильные дожди?» «Возможно», — сухо отозвалась Нина. «Я 2 месяца не была в России». «Вы ведь хозяйка отеля, не так ли?» «Так. Но если вы по поводу работы, то вакансий нет». «Благодарю». Дамочка сделала небрежный жест кистью левой руки, ослепительно блеснувшей массивным камнем. «Я уже наработалась. В свое время я была здесь секретарем, то есть не в Надежде, а в прежнем, Гардене. Я тогда была совсем девчонкой». Она кокетливо повела обнаженными плечами. «Угу, трудно поверить, что ты когда-нибудь была ею», — подумала Нина. «Сейчас здесь мало кто помнит обо мне», — вздохнула дамочка. «Думаю, вас невозможно забыть», — съязвила Нина. «Меня зовут Фериде». Не разгадав колкости, она протянула мягкую податливую ладошку. «А вас?» «Нина, вы не похожи на мать». «Что?» Нина вдруг поперхнулась жарой и закашлялась. «Я говорю, что внешне вы не похожи на Надежду», — терпеливо объяснила Фериде. «Наверное, вы похожи на вашего отца?» «Нет», — отрубила Нина, — «на соседа». «Простите, у меня много дел». «Шлюха!» вертелась на кончике языка. «Потаскушка дешевая. Надо будет приказать охране, чтобы не подпускали подобных девиц к отелю на пушечный выстрел». Бац! Она с размаху налетела на Асима. «Что-то случилось?» — спросил он, и, взяв ее за подбородок, словно ребенка, заглянул в глаза. «Все нормально». Переведя дыхание, Нина улыбнулась. С возвращением Асима в ее жизнь возвращалось некое равновесие, что-то вроде относительного спокойствия. «Ты какая-то взъерошенная, устала?» Возилась с холодильником, он умудрился сломаться. «Да?» — озаботился Асим, мгновенно преображаясь в строгого сурового босса. «И что?» «Все окей, починили». «Продукты не подпортились?» «Не успели». «Проверила?» «Еще бы». Нина слегка обиделась. «Экзаменует, как школьницу. В конце концов, кто здесь главный?» И сама себя ответила, подавив невольный вздох. «Пока что он. Ты еще только стажерка». «Послушай, Асим, видишь ту женщину в красном?» «Вижу», — произнес он с заметным недовольством. «А что, она тебе досаждала?» «Нет, просто не могу понять, кто она. Клиентка? Проститутка?» «Ни то, ни другое», — усмехнулся Асим. «Предоставь это мне, ладно?» «Господи!» — возмущенно фыркнула Нина. «Неужели это одна из твоих подружек? Совсем спятил? У нее же просто блядский вид!» «Ладно, заткнись!» — раздраженно цыкнул Асим. «Иди, отдохни!» «Не указывай мне, что делать!» — взвелась Нина. «Я не твоя девка!» И с выражением крайней решимости уселась на каменную оградку клумбы с анютиными глазками, вознамерясь посмотреть все шоу. «Чума!» — прошипел Асим и быстрым размашистым шагом направился к столику Фериде. Та поднялась навстречу, проворковала с чарующей улыбкой. «Здравствуй, дорогой!» «Ты что, участвуешь в порно-шоу?» Он схватил ее за локоть, увлекая в сад, и там, в относительном уединении меж пальм и магнолий, дал выплеснуться кипящему раздражению. «Вырядилась, как шлюха! Какого черта ты здесь делаешь?» «Мне больно!» — выкрикнула Фериде, вырываясь. «Оставь! Будет синяк!» «Проваливай отсюда!» — пока я тебе его под глаз не поставил. Ты спишь с этой русской девчонкой? Ты что, дура? Заорал Асим, встряхнув любовницу за шиворот. Да как твой язык повернулся? Проваливай! Пошла вон, чтобы духу твоего здесь не было! Подожди, Асим! Она умоляюще вцепилась в его руку. Ты что, вправду решил меня бросить? После стольких лет? Вспомни, как хорошо нам было вместе. Да, у меня нет вкуса, ты прав. Ну, хочешь, я надену все черное или белое? Как скажешь. Я же ничего от тебя не требую. Только прошу, не уходи от меня. Из лазурных распахнутых глаз покатились крупные слезы. Они растекались по прозрачной ткани, оставляя мокрые кляксы. «Прекрати истерику!» — с нажимом выговорил Асим. «Я слишком стар для мелодрам. Что тебе нужно? По-моему, мы все решили». «Ты решил?» — всхлипнула женщина. «А ты? Разве ты не получила все, что хотела? Дом, деньги, тупого богатого мужа, оплачивающего каждый твой каприз? Теперь у нас разные дороги, и давай не будем отравлять друг другу жизнь». «Я всегда любила только тебя», — размазывая по лицу слезы с косметикой, прошептала женщина. «Твоя жена, твои бесчисленные курортные романы. Я все терпела, потому что любила тебя. И сейчас люблю. Пожалуйста, вернись ко мне, Асим». «Дорогая», — тяжело вздохнув, он погладил Фариде по припухшей, покрасневшей щеке. «Мне так много лет. Я физически ощущаю этот груз. Я устал. Любовь — забава для молодых. А я хочу тишины и покоя. Пожалуйста, уходи!» «Просто ты не знаешь, что значит любить», — всхлипывала женщина. «Никогда не знал. Ты меня просто использовал для постельных развлечений». «По-моему, мы оба очень успешно использовали друг друга». «Неправда!» — воскликнула женщина. «Я любила тебя по-настоящему, а ты — нет!» «Ну и что мне теперь, повеситься?» — рявкнул он раздраженно, но тотчас взял себя в руки. «Цивилизованные люди должны расставаться, если не друзьями, то уж хотя бы не врагами. Асим Касли не любил изменять своим принципам. Просто в последнее время нервы стали ни к черту. Наверное, возраст неумолимо брал свое». «Хочешь, я брошу мужа?» — прошептала женщина. «Сохрани Аллах!» — замотал головой Асим. «Единственное, что сейчас я от тебя хочу, это чтобы ты села в свою новую красивую машину и поехала домой, в магазин, в гости, куда угодно. Только подальше отсюда. Сделай одолжение. Не вынуждай меня на крайние меры. Или, клянусь, я отдам приказ охране не подпускать тебя к отелю». «Да?» Она отчаянно вскинула подбородок. «А может, наймешь киллера, как Алекс? Это не ты его надоумил?» Кровь прихлынула к его щекам. Это был удар ниже пояса. Ему до одури захотелось ответить ударом, и он даже занес руку. Но в последний момент разжал затекшие пальцы, выдохнул, глядя в потемневшие от слез широко распахнутые синие глаза. «Дрянь! Прости!» Дрожащими пальцами она коснулась его запястья. «Я не хотела причинить тебе боль!» «Нет», — криво усмехнулся он, — «хотела. Впрочем, это уже не имеет значения». «Просто я не знаю...» Она до крови кусала губы, не ощущая ничего, кроме ледяной пустоты, сковывающей изнутри ужасной мертвящей немощью. «Не знаю, что мне теперь делать? Я не могу без тебя, дорогая...» Он вновь почувствовал невыносимую усталость, куда более сильную, чем после приема комиссии. и немного жалости, которую тотчас отогнал, как назойливую попрошайку. Тебе не кажется, что наше прощание затянулось и стало напоминать сцену из пошлого сериала? В этом отеле однажды уже кипели страсти. Не слишком ли много для маленького клочка земли? Ты еще молода. Успеешь 10 раз полюбить и разлюбить. Займи себя чем-нибудь. Роди ребенка, в конце концов. Сколько тебе? 35? 36, — безразлично произнесла Фариде, устремив потухший взгляд на испещренную морщинами древесную кору. Прекрасный возраст. Самый расцвет. Ну, будь умницей. Он наклонился, запечатлел на лбу женщины прощальный поцелуй и, легко повернувшись на мысках, зашагал в сторону отеля. Фариде проводила его тем же туманным взглядом, сквозь влажную пелену которого пробивалась пронзительная тоска. Затем медленно осела на траву, прислонившись виском к теплому шершавому стволу.